сэр Чарльз Лесли, был посаженным отцом, а потом Джанет устроила праздник для молодых в западном крыле. Людей было немного, но все веселились, а потом повели невесту с женихом в спальню. Поскольку строительство дома можно было начать лишь весной, молодые собирались жить в замке. Джанет, Мариан, Женни, Фиона и Джейн отвели невесту в спальню. Здесь они раздели ее, подали теплую ночную рубашку, причесали девушке волосы и помогли забраться в постель. И как раз вовремя, потому что именно в этот момент Чарльз, Ян и Адам впихнули в комнату Хью. «Мы желаем вам счастья», — тихо сказала Джанет и выпроводила гостей из спальни, чтобы пошлые намеки не оскорбили Руфь. «Спокойной ночи, дети». На следующее утро матери жениха и невесты нанесли визит молодым, а через несколько минут в окне гордо развевалась окровавленная простыня. Признак потерянной девственности. После праздников жизнь вошла в привычную колею. Джанет купила большое стадо овец и намеревалась серьезно заняться разведением скота. Зима выдалась очень холодная и снежная. Если бы леди Лесли так не любили в округе, она вряд ли нашла бы хороших пастухов, но ей все удавалось. Большинство хозяев потеряли половину домашних животных, а она сохранила три четверти. «Почему эти глупые животные рожают ягнят зимой?» — спросила Джанет Мариан. «Потому что они глупые, мадам. Другой причины нет». Овцы действительно были глупы, а леди Лесли мудра. Дела процветали. После стрижки шерсть вымыли, высушили, расчесали и развесили у озера напротив дворца, чтобы хорошо высушить. Джанет имела свой состав красок. Ей помогал немой Джок, бывший слуга Гленкирка, которого она выкупила. Именно он готовил краски. Этот человек не был ни глухим, ни глупым. У него было великолепное чувство юмора. И он только усмехался про себя, когда хвалили цвет шерсти. Если бы люди знали, что он использует для этого мочу овец... После окрашивания шерсть опять вычесывали и пряли. Этим занимались люди в деревне. Прялки были в каждом доме. Так шерсть была абсолютно чистой, без запаха. А потом из нее ткали великолепные шерстяные ткани и отвозили в Эдинбург, где продажей занимался родственник Эстер Киры. Эта семья связывала Джанет с прошлым. Через нее она получала деньги из Истанбула и письма от Эстер. Джанет безумно радовалась им, но чаще всего новости огорчали. Первое письмо принесли через год. Джанет открыла его вместе с Марианой Руфь и прочитала вслух. «Дорогая мадам, мой племянник Аарон отвезет вам это письмо. Он не будет расставаться с ним, и если корабль подвергнется атаке Кхаир ад-Дина или каких-нибудь других пиратов, мой племянник тут же уничтожит письмо. Если вы читаете его сейчас, то давайте поблагодарим Бога, Аллаха, кого угодно». Женщины рассмеялись, и Джанет продолжила. «Ваш сын долго скорбел по вас. Ваш отъезд обездолил его, и теперь вы действительно мертвы для сына. Курым, конечно, воспользовалась этим. Через неделю после вашего отъезда сын старого шаха Измаила, принц Тахмасп, разорвал союз с султаном Сулейманом. Этот неверный захватил Битлис и даже побывал с солдатами в Багдаде. Султан Сулейман отослал Ибрагима Пашу подавить восстание. Естественно, это был совет Курем. Сначала я не поняла причины, но мне кажется, что эта дамочка собирается разделаться с Ибрагимом. Вы были неправы, мадам, когда считали, что она хочет править только в гареме. Она собирается управлять империей, причем не так разумно, как вы, а открыто и нахально. Гулбехар в ссылке. Кира Хафис умерла. Так что на ее пути стоят только Ибрагим Паша и принц Мустафа. Я боюсь за них обоих. Она послала вместе с Ибрагимом Искандера Челеби. «Боже!» — прошептала Джанет. «Этот проклятый хранитель сокровищ — самый большой враг Ибрагима!» «Читайте дальше, мадам», — попросила Мариан, и Джанет продолжала. «Ибрагиму приказали напасть на Багдад. Вместо этого он отправился в горы и стал защищать границы, а потом вместе с войсками дошел до Тебриза, где правит принц Нахмас». Джанет одобрительно кивнула. «Он мыслит, как Селим», — сказала она. «Султану постоянно докладывают, что Ибрагим помешался на власти и хвалится, что все победы атаманской династии — дело его рук. Вашему сыну Сулейману показали приказ, подписанный Ибрагимом. Там он называет себя султаном Сераскером. Курем не преминула показать его мне». Но я очень сомневаюсь. Жена вашего сына оказывает мне всяческие почести и очень хочет, чтобы я стала ей подругой. Зная, что мы были близкими людьми, она стремится хоть таким образом добиться уважения окружающих. Кира Хафис умерла год назад, а Курем все еще боится ее. Подпись, конечно, оказалась подделкой. Еще один талант Искандера Челеби. Все эти новости страшно расстроили султана. Он оставил Курем и присоединился к Ибрагиму. Багдад опять в безопасности, а Искандера поймали на воровстве армейских запасов и узнали о его тайных связях с персами. Подлеца казнили, но ему удалось опорочить Ибрагима. Он заявил, что они все делали вместе и что Ибрагим подкупал людей, чтобы убить Сулеймана. А ведь Ибрагим с султаном выросли вместе, так что я все-таки боюсь за нашего визиря. Я предупредила его через вашу дочь, мадам, но он так и не воспринимает Курем серьезно. Думаю, это трагическая ошибка. Рабыня, которая обслуживает Курем, еврейка. Когда я узнала об этом, то через Курем выкупила свободу девушки, но ее отпустят, когда она подготовит парикмахера себе на замену. Сара, так ее зовут, как раз занята этим. А поскольку она благодарна мне, то рассказала, как Курем открыто хвастается, что султан собирается официально жениться на ней. Это же абсурд. Передайте привет Мариан и ее дочери Руфь, и да поможет вам Бог. Ваша преданная подруга Эстер Кира. Женщины молчали несколько минут, а потом Джанет разразилась ругательствами. Когда вспышка гнева прошла, она обратилась к Руфь. «Гонец, который привез письмо, уже уехал?» «Нет», — ответила побледневшая девушка. «Пусть останется, пока я не напишу пару записок в Эдинбург. Сейчас уже поздно, лучше, если он переночует и выйдет на рассвете». Это даст мне время обдумать. Предупреди его, Руфь. Хорошо, миледи, и она выбежала из комнаты. Джанет ходила взад и вперед по гостиной. Как могли мы с Селимом родить такого дурака? Он ни рыба, ни мясо. Чарльз прожил в Турции всего 6 лет, но когда я рассказала ему о предательстве Курем, он тут же вспомнил о палачах. Мой младший сын больше похож на отца, чем старший. Ни один принц от атаманской династии со времен Османа не женился официально. Сулейман позорит память всех женщин, которые рожали наследников, включая меня, Фирузи, Сарину, Зулейку. Я этого не позволю. Как она посмела даже намекнуть на это? Я проклинаю тот злопамятный день, когда заметила ее в доме дочери. Она из грязи попала в князи. «Вы уже ничего не можете сделать, миледи». «Теперь правит Курем», — грубо ответила Мариан. «В атаманской Турции вы мертвы». «Пока я дышу, я жива», — с отчаянием сказала Джанет. «Немедленно принеси мне бумагу и чернила, я напишу письмо».